Выходит, по твоему рассказу, Захар Тарасович, должен я работать бесплатно, раз Харитон Антипов сгиб. А если я, к примеру, возьми и не вернись, моей бабе стал бы кто задарма помогать? У меня раз почти на самой голове мина грохнула. Как вспомню про нее, гадину, левая ноздря начинает дергаться. Во-во-во, гляди, гляди! Обрадовался Фома, осторожно указывая пальцем на свой внушительный нос. Ей-бо, пошла в перебор. Гляди, паря, природа! Фому обступили, Захар тоже распрямился с интересом, приглядываясь к Фоме, к его носу, левая ноздря которого стала ежиться, подрагивать, с каким-то беспорядочным трепетом подтягиваться вверх, отчего все лицо у Фомы приняло совершенно зверское выражение. Один глаз опять-таки левый округлился и застыл, словно готовый вот-вот выстрелить сам собою в Захара. А в другом, жалко моргавшем, показалась слеза. «Во, природа!» — изрек Фома, да нельзя довольный произведенным впечатлением, потому что об этой его особенности никто, кроме Нюрки, до сих пор не знал. И проявлялась она действительно крайне редко, всего несколько раз после войны, да и то в самые невероятные моменты. Так, например, после рождения тройни у дочери, или во время спасения козы и снятия ее с колеса на шесте. И теперь, по сути дела, Фома открывался всенародно, и Володька Рыжий долго моргал, девясь. На самого Захара это открытие не произвело большого впечатления. Он хитро глянул раз-другой, дождался, когда нос у Фомы успокоится, и спросил. — Тебе сколько лет, Фома? — А то ты не знаешь. Фома крепко потер левую половину лица ладонью. — Я всего на год тебя старше. У меня Митрий за 2 года до твоего Ивана родился. — Постой, ты по какому делу крючок за мозгу закидываешь? Захар смаху вонзил топор в бревно, отряхнул телогрейку от опилок, хитровато прищурился. — Ладно, что тебе говорить? Иди, Фома. Ты этого барыша все равно не поймешь. Иди. — Нет, Захар Тарасович, — окончательно уперся Фома. — Ты нам разъясни делом, чего это мы недопонимаем. Мы, народ темный, всю жизнь кругом своего кола проходили. Вот ты нам и втолкуй, какой такой у тебя порядок в голове. Захар покосился по сторонам, пальцем поманил Фому к себе поближе и, понизив голос, но так, чтобы и остальные слышали, с усмешкой спросил. — Скажи, Фома, сколько еще лет ты прожить собираешься? — Ну, Коля, повезет. Да, по батькиной породе сложится, гляди, годов 30 еще протяну. Недоуменно пожал плечами Фома. Может, и больше. Был у доктора, курить присоветовал бросить, и пить вроде нельзя. Так-так, ничего нельзя, поддакнул Захар. Складывай руки и ложись на лавку. Погодь, погодь. Опять ты виляешь, Захар Тарасович. — Да ты же сам, Фома, договорить не даешь, — остановил его Захар. Все с тем же затаенным нежеланием в лице он подождал, словно раздумывая и теперь уже окончательно овладевая всеобщим вниманием. — Ну, хорошо. Вон кончится твоя 30-ка, а дальше ты как? — Потеха, ей-бо! — Фома выказал свое возмущение, дернувшись всем телом и замахав руками. Ей-бо, как та баба. Долго думала, да вошь и поймала. Обмоют, оденут, да и отнесут на погост. Что же еще-то в таком-то разе бывает? Природа. Во, все так, Фома. А если еще дальше? Опять слегка прищурился Захар. А что же дальше-то? Вытаращил глаза Фома. Червяки разные. Может, и червяки, кивнул Захар. Ну, а если такой поворот? Здесь ты закрыл глаза, — Захар слегка поднял голову, окинул взглядом небо.